Один раз была извлечена и белая табличка, появление которой вместо одобрения вызвало у родных бедолаги вскрик откровенного ужаса. Поскольку этот своеобразный консилиум неумолимо приближался к нему, Владимир Васильевич непроизвольно задрожал. Только тут до него дошло, что именно в неотвратимо приближающийся момент всем больным и ставился окончательный диагноз, который по сути своей был больше похож на окончательный приговор. «Выходит, наш колдун вовсе не так всемогущ, как о том твердит молва», — в полголоса пробормотал старпом, силясь повернуться несколько удобнее на своем неудобном ложе. «Раз столь тщательно сортирует своих пациентов, он даже бирки соответствующие им вручает, дабы потом не сбиться». Впрочем, и так можно было догадаться, что чудес в современном мире не бывает. Он тут же подумал о том, что последний приговор судьбы следует встречать в максимально мужественной позе, и поэтому улегся прямо на отчаянно ноющую спину. Отсюда следует, что если и мне выпадет своеобразная черная метка, неслись в его голове скачущие мысли, то значит все, никаких надежд выкрутиться нет. Интересно, тут же прикинул он, что после этого будет делать Мунги? Бросит меня прямо здесь или все же велит оттащить подальше в заросли? Терзающий слух, жесткий стук барабана тем временем приближался неотвратимо. Его вколачиваемая прямо в мозг трескучая мелодия полностью заполнила собой все пространство вокруг старпома. Но вот барабанщик ударил в последний раз и резко опустил свои палочки. Над Владимиром Васильевичем шумно заколыхался громадный зонтик, и он явственно ощутил на лице водные брызги. Старпом поднял глаза, силясь сквозь прорези маски хотя бы взглянуть в глаза знаменитого колдуна, но сразу же понял, что это будет крайне затруднительно. Во-первых, ему приходилось смотреть снизу вверх, и свет яркого полуденного неба изрядно осложнял ему задачу. Во-вторых, и это поразило его до глубины души, сами глазницы на маске оказались наглухо закрыты до блеска отполированными серебряными монетами. Колдун некоторое время стоял неподвижно, не столько принюхиваясь, сколько будто прислушиваясь к чему-то. Затем передал одному из водоносов метелочку и задал тому короткий неразборчивый вопрос. Водонос метелку взял, но отвечать на поставленный вопрос почему-то не торопился. Наклонившись над старпомом, он осторожно отбросил рукояткой ритуального предмета спутавшиеся волосы со лба раненого и некоторое время всматривался в его лицо. «Амадину Команель», — наконец пробормотал он. «Человек, пришедший с севера», — перевел про себя старпом, аналогично тому, как у нас всех приезжих называют иностранцами. Колдуна буквально отшатнула назад. «Кашимиундода!» — фыркнул он, распространенное в тех местах ругательство, и, нащупав веничек, все еще зажатый в руке у водоноса, резко дернул его к себе. Вновь уныло застучал барабан, и тень от зонтика рывком уползла к следующему страждущему исцеления. «Даже и пробовать не стал», — прикрыл глаза ладонью старпом, «посчитал недостойным заниматься иноземцем. Да, хреновы мои дела. Остается только ждать, когда окончится вся эта кутерьма и готовиться к худшим временам». Однако расстраивался он напрасно. Завершение церемонии неожиданно прошло не совсем так упорядоченно, как начиналось. Стоящие у хижин толпе вначале нестройно, а затем все громче и громче зазвучали возмущенные выкрики, быстро переросшие во всеобщее скандирование. И когда Владимир Васильевич к ним прислушался, то с удивлением понял, что речь в почти что футбольной речевке идет именно о нем. «Аминакан испугался белого Моргана, Аминакан испугался белого Моргана. Издевательски скандировала явно крепко организованная группа мужских голосов, среди которых особенно выделялся колоритный бас Гансези Уна. Поняв явно провокационное скандирование как некую форму моральной поддержки, Старпом тут же вскинул вверх правую руку и, фривольно помахивая ею, в такт дружным выкриком, принялся лично дирижировать процессом. В конце концов, терять ему было абсолютно нечего, и можно было напоследок чуть поёрничать. Раздался женский смешок, еще один, еще. Поначалу нестройное скандирование раз за разом крепло, азартно захватывая все большую и большую часть зрителей. Хотя поддерживали столь наглую выходку далеко не все. В противовес распоясавшимся дебоширам в толпе зазвучали и чьи-то негодующие возгласы. Что творилось позади него, Боев, разумеется, не видел. Но было абсолютно ясно, что еще несколько секунд, и на площади неминуемо вспыхнет драка. Уж очень диссонировали эти выкрики с теми целями и мыслями, которые привели сюда подавляющее большинство паломников. И всю щекотливость момента ощутил, разумеется, и сам колдун. Понятно, что столь тщательно выстроенный ритуал прилюдного врачевания никоим образом не мог быть совмещен с такого рода наглыми выходками. И ему, как никому другому, следовало как можно быстрее пресечь разгоравшиеся беспорядки. «Тихо вы все!» — яростно воскликнул он, резко срывая с себя церемониальную маску. «Прекратите вопить!» — высоким звенящим голосом попытался перекричать он толпу. «Иначе я покину всех вас немедленно!» Ледяной холод, исходящий из его глаз, словно облил всю площадь, и некоторые действительно замолчали буквально на полуслове. Но этот одинокий и в полном смысле слова отчаянный возглас отнюдь не охладил горячие головы. Гул неумолимо нарастал, и Боев явственно услышал звуки от пары крепких затрещин. Сообразив, наконец, что дело действительно может обернуться грандиозным скандалом, в схватку ринулась вся прибывшая с колдуном свита. Вспыхнувшую в рядах зрителей потасовку прекратить им, конечно, удалось, но когда разгоряченная толпа только-только успокоилась, командант Эмунги моментально показал, что сдаваться или отказываться от своих намерений вовсе не намерен. Из первых рядов, прямо в центр площади, словно чертик из бутылки, выскочил Кафр Амола. Пригнувшись, как леопард, перед решающим прыжком, он боком подскочил к неподвижно стоявшему колдуну и, будто наконечником копья, уязвил его своим указательным пальцем. «Скажи, великий Аминакан!» — язвительно проскрипел он. «Скажи всем, почему наш человек не удостоился твоего внимания? Он что, сделан из другого мяса? Или у него растут рога? Может быть, нам следует отвести его к тем людям, кого белые называют ветеринарами?» Явно не ожидавший такой наглости колдун на какое-то время даже потерял дар речи. И только когда один из помощников сунул ему в руку посох, он словно бы обрел прежнее величие. «Ты недостойный сын своей матери», — перешел в ответную атаку колдун, в свою очередь указывая на Кафра концом своего посоха. «Опомнись! Закрой свой нечистый рот и слушай, что говорят духи. А они не советуют мне связываться с этим человеком. Он нечист перед нашими богами, и вслед за ним сюда пожалуют беды и несчастья». Но вошедший враж Амола, бывавший и не в таких переделках, покрытый не ритуальными, а самыми настоящими боевыми шрамами, не моргнул и глазом. «Я не спрашиваю духов», — парировал он еще более противным голосом. «Я спрашиваю только тебя, чем кожа и кости этого человека отличны от кожи и костей иных людей? Неужели от того, что его кожа рыжая, вся твоя хваленая сила разом пропадает? А? Или что, твоего колдовского умения хватает для излечения только простых крестьян?» Отсвечивающая на солнце благородной бронзой коричневая кожа на лице колдуна разом посерела. Он с такой силой сжал кулаки, что наблюдавший за этой сценой старпом почувствовал, что будь в руках у Аминокана вместо зачехленного посоха боевое копье, Кафар тут же пожалел бы о своих словах. Впрочем, он быстро овладел собой. Многолетняя практика по манипулированию толпами самого разного настроения и социального состава научили его мгновенно выбирать самые действенные приемы диалога. К тому же одно маленькое происшествие помогло ему выбрать правильные интонации в столь неприятном и опасном споре. В тот самый момент, когда колдун набирал воздуха, чтобы обрушиться с проклятиями на Амола, в толпе произошло некоторое перестроение. Мунги во главе небольшой и компактной группы соратников сделал энергичную попытку прорваться из центральной части толпы на подмогу своему ближайшему помощнику. И со стороны могло показаться, что вся толпа в едином порыве двинулась к беснующемуся впереди всех прочих Кафру. То есть в ту секунду не было ясно, куда, собственно, ломится народ. Но, судя по общему настрою, ожидать можно было чего угодно. «А кто сказал, что я отказываюсь от помощи этому чужестранцу?» Примирительно раскинул руки Аминокан, стараясь и жестами, и интонацией голоса умиротворить крикунов. «Ничего подобного не было и в помине. Кто слышал от меня хоть одно слово по этому вопросу? Ты или ты что-нибудь слышал?» Ткнул он посохом в ближайших к нему паломников. «Здесь требуется провести уединенный разговор с духами. Эй, вы!» — повернулся он к стоящим неподалеку водоносам, пребывающим в полной растерянности. «Отнесите этого недостойного светлокожего к священному дереву. Займусь им позже», — добавил он, бросив при этом в сторону старпома весьма неприязненный взгляд. «Вначале помощь получат наши соотечественники, а уж потом все прочие». На этом мгновенно разгоревшийся конфликт также мгновенно и погас. Кто-то в задних рядах затянул песню, ее подхватило сразу несколько голосов, и под это нехитрое музыкальное сопровождение паломники принялись растаскивать своих больных в соответствии с полученными ими маркерами. Но как это происходило и что было после этого, Боеву посмотреть не удалось. Единственное, что он заметил, так это прощальные жесты Мунги, который словно давал ему понять, что они будут находиться неподалеку. Земля, хаотически движущиеся по ней люди, остроконечные крыши хижин разом качнулись в сторону, и увлекаемые дюжими водоносами носилки с вновь обретшим надежду моряком словно речная ладья поплыли по направлению к разноцветному шатру. А ему, словно наяву, начало мерещиться, что он вновь стоит на мостике корабля и ведет его к сияющему вдали маяку. Но это был вовсе не маяк, а солнце, которое пыталось разбудить теряющего сознание старпома, но это было уже не в его силах. Именно с того суматошного, наполненного удивительными происшествиями дня, началась для Владимира Васильевича иная, оседлая жизнь. Теперь вырванный из окружения своих бывших соратников некой волшебной силой, он ощутил себя словно на другой планете. Вскоре он выяснил, что на попечении Аминокана находилось 8 подобных ему страдальцев, и за каждым из них был организован максимально возможный в полевых условиях уход. Ежедневные омовения, массаж и прочие назначенные лечебные процедуры осуществляли специально выделенные сиделки, которые сменялись каждые 12 часов. И после нескольких дней, ушедших на восстановление потрепанного организма старпома, колдун незамедлительно начал курс основного лечения. К крайнему удивлению Боева, процесс лечения заключался вовсе не в скармливании ему каких-то экзотически приготовленных частей диких животных или травяных отваров. Для терапии причем исключительно для него, был создан экзотический аппарат, который с первого взгляда можно было принять за средневековый пыточный станок. Несколько дней специально выделенный помощник колдуна измерял тело Боева палочками и веревочками, попутно вырезая и скрепляя отдельные части данного лечебного приспособления. Когда же первичный каркас был готов, Старпома понесли на первую процедуру. Уложив больного на полукруглый помост, который сбоку очень напоминал разрезанный вдоль большой граненый стакан, его прочно привязали полотенцами так, чтобы он не мог и шевельнуться. Затем в дело вступил сам Аминокан. Походив вокруг растянутого Старпома, проверив кожаные крепления, он решительно потянул за выступающий сбоку рычаг. Старпом, изначально не ожидавший от действий столь экзотического лекаря ничего хорошего и заранее напрягшийся, сразу же заскрипел зубами от резкой боли. Казалось, что его спина, только-только успокоившаяся от долгого путешествия, через секунду разорвется пополам. Но показывать, что ему очень больно, Боеву не хотелось, и он старался выносить боль молча. Но провести колдуна было невозможно. Пригнувшись и заглянув в глаза пациенту, он сразу понял, что тому буквально не втерпешь. Что-то буркнув себе под нос, Аминокан слегка ослабил натяжение веревок и громким голосом подозвал к себе одного из помощников, который принялся обмахивать картонкой лицо пациента, мигом покрывшееся бисеринками пота. Стало чуть легче, и Боев сумел выдохнуть застрявший в его легких воздух. «Вы что?» — повернул он голову к своему мучителю. «Определяете прочность моей спины?» «Нет», — довольно добродушно отозвался колдун. «Просто готовлю ваше тело к началу лечения». «Так это еще даже не начало?» — разочарованно простонал Владимир Васильевич, мигом представивший, какие ему еще предстоит выдержать муки. Впрочем, страхи его, к счастью, оказались более надуманными, нежели реальными. В дальнейшем болезненные неудобства он терпел только в период предварительного растягивания. Далее процедуры были не столь болезненны, хотя и крайне необычны. Его поясницу после очередного растягивания намазывали разогретой и сильно пахнущей мазью и, привязав к спине некий деревянный ящичек, оставляли в покое. Примерно час Владимир Васильевич пребывал в распятом состоянии, а затем все протекало в обратном порядке. Ящик отвязывали и уносили, спину протирали горячей водой, после чего моряка отвязывали от помоста. Старпом несколько раз пытался выведать, что же именно находится в ящике, но помощники главного мага лишь пожимали плечами. Сам главный лекарь совершенно игнорировал посторонние вопросы. За исключением этой, в общем-то, не слишком существенной мелочи, все остальное быстро сделалось рутинным. Процедура осуществлялась регулярно, дважды в день, и постепенно Старпом втянулся в предложенный ритм. Первое время особых изменений в своем состоянии он не ощущал, но примерно через 2 недели подвижки наконец-то начались, да еще какие. Если прежде, во время длительных промежутков между процедурами, спина чувствовала себя относительно приемлемо, то теперь ночь от ночи стреляющие боли становились все сильнее и сильнее. Вначале Боев терпел, надеясь по старой русской привычке на авось, но скоро терпение его истощилось, и наутро он наотрез отказался следовать на очередную экзекуцию. Пришедший за ним помощник колдуна был так удивлен и озадачен его отказом, что 10 минут уговаривал Старпома, едва ли не вставая на колени. Но тот был непреклонен и вскоре принялся бросаться всеми попадающимися под руку предметами. «Да вы тут все обалдели!» — яростно орал моряк, стараясь попасть скачущему перед ним подручному кулаком в голову. «Надоели эти ваши экзекуции! Хватит! Вали отсюда и больше не приставай! Отвяжитесь все, дайте умереть спокойно!» Через 2 минуты после того, как, не добившись результата, помощник удалился, примчался сам Аминакан.